С этим голосом, разнесшимся по всему полю боя, демоны остановились. Умолкнув, они медленно отступили, напряженно скаля клыки и порыкивая. Те же, кто имел более развитое сознание, самодовольно взирали на сыновей императора, что замерли от того, кто шествовал к ним. Пробираясь через расступающиеся массы отродий варпа, высокая фигура неспешно, с какой-то самозабвенной уверенностью, приближалась. Тихий шелест кожи, плавно текущий по сухой земле, казался вступлением в оперном ансамбле. Кричащий пурпур брони, в которую был облачен пришедший, резко выделяло его среди океана тошнотворных тонов. Фулгрим. Сангвини первым произнес это имя, но в этот раз он не обращался к возлюбленному брату, он обращался к чудовищу. Тому чудовищу, что исказило его и обернуло против всего, что было ему дорого, а в итоге похитило тело и душу. Сангвини. Прекрасен, как всегда. Лучащиеся любезностью и участием глаза змеи подобной твари медленно прошлись по всему телу ангела, выискивая только им ведомые детали. Признаться, удивлен, что ты примерил новое тело. Старое уже не устраивает? Разве твои сыновья не заботятся о нем со всей своей лаской? Тонкая улыбка прочертила лицо существа, растянув бледные губы. Фулгрим. Это был уже не девятый, то был десятый. Явился, ублюдок. Ох, братишка, а вот ты явно не похорошел. Нет, ты и раньше был страшненьким, но сейчас. Тебе не жарко? Сейчас ты сможешь ощутить этот жар сам. Едва сдерживающий Горгон вцепился в молот, чувствуя, как теряет контроль над собой. Лишь железная воля и осознание опасности подобного сдерживали его от бездумной, а следовательно безумной, атаки. Это была острота. Преувеличенное удивление показалось на лиловом лице, наряду с приторно-радостным тоном. «Феррус, я так горжусь тобой. Тысячи лет в качестве призрака возмездия хорошо на тебе сказались. Впрочем, демон сложил нижнюю пару рук на груди, а одна из свободных конечностей оказалась приложена к лицу, что приобрело выражение придирчивого интереса. Тебе еще долго учиться. Если ты не понял, братец Феррус, то ты сейчас предложил мне примерить твой доспех. Прости, но он не в моем вкусе. Фасон мрачноват, а уж черепа. Нет, серьезно, они же давно вышли из моды». Брезгливо отмахнулся Фулгрим, словно ему предложили нечто, недостойное его высокого чувства прекрасного. А следом демонический примарх сфокусировал взгляд на том, кто стоял позади братьев. Облизнувшись длинным змеиным языком, фениксоподобный жадно всматривался в фигуру гиганта в пурпурной броне, что так манило его, ради которой он и пришел в этот захолустный мирок. Демон-принц даже не счел нужным удивляться наличию иных реальностей и необъяснимому появлению примарха в одной из них. «Фулгрим, Фулгрим, Фулгрим, как же давно мы не виделись. Я скучал, потому я здесь. Это единственное, что нам осталось. Уму непостижимо». Звучит, как содержание какого-то дешевого чтива писателя-бездаря. И тем, не менее, все это реальность. Значит, ты попробуешь убедить легион последовать за тобой вновь. Верно. Я понимаю, насколько малы шансы, но я обязан это сделать. Что ж, в таком случае, я помогу тебе. Веспасиан, не смей считать, что я сделаю это ради тебя. Я сделаю это ради моих братьев и всего Империума, потому как чту свою клятву служить императору и готов подавить свой гнев. Спасибо тебе. Произнеся последнюю фразу с теплой улыбкой на устах, Феникс поднялся во весь рост и окинул взглядом тысячи статуй своих сыновей. Пришло время проснуться, мои сыновья. Глава 48. Удар. Клинок, обогренный горячей кровью потусторонних существ, в очередной раз поразил врага. Удар. С разницей лишь в треть секунды, лезвие нашло новую цель. Ведомое верной рукой Саула, оно отсекло голову ожившей мерзости. Выстрел. Разрушительный снаряд попал с идеальной точностью, разорвав тело чудовища ровно по центру. Хронометры брони показали, что с начала вторжения прошло уже не менее 40 минут, и каждая из них была наполнена неостановимым сражением. Пурпурные доспехи были покрыты всем, что только могла хранить физическая оболочка сущности Имматериума, а также множеством несерьезных повреждений, нанесенных в особенно опасные моменты. Уже достигнув подножия горы Инза, группа продолжала пробиваться через многочисленных врагов, которых, к удивлению, становилось все меньше. Изначальные сотни тварей, которые держали в напряжении даже опытных космодесантников и героических духов, обернулись лишь десятками демонических зверей. Никто не уповал на то, что бесконечный океан варпа опустел, придя к очевидному выводу. Демоны избрали приоритетом примархов, что сражались с целой ордой. Приблизившись к храму Рюда, стали слышны пугающие звуки. В них можно было разобрать шаги огромного количества существ, от которых дрожала земля, а крики и неестественный вой не прекращался ни на секунду. Противовесом же им выступало эхо психической мощи сыновей императора. Те, кто однажды ощутил голоса их душ, уже никогда не сможет забыть и сумеет отличить от тысяч иных. Даже без псайкерских способностей, простые люди могли ощущать волны чистой энергии, с каждой итерацией рассекающей смрадное облако тошнотворного света, пусть и на миг. Никто не задавал вопрос, зачем вообще идти туда. Прорыв хаоса открылся, очевидно, по вине Слоаниш, и всего одно решение было верным – найти способ закрыть проход, пока губительные силы не охватили весь мир. И пусть это могло оказаться не в силах смертных, древних героев или сверхлюдей, но бездействие несло однозначные результаты. Вдобавок, был тот, кто способен на равных противостоять тьме империев. В грозовых небесах, что сверкали неестественными цветами, нередко можно было различить иное. То, что резко контрастировало с воплощенной концепцией искажения. Лучи золотого света прорезали сплошной покров хаотической энергии. Лучи, способные отвратить гибель. И вторили они силуэту из чистой энергии, что сиял одинокой звездой на небосклоне. Император человечества, даже не имея всей своей мощи, мог сдержать хаос, не прекращая свой бой ни на минуту. Пока на земле разразился ад, в небесах вели борьбу еще более могучие силы, чье противостояние длилось сотню веков, а может и дольше. Как нам действовать, когда мы дойдем до Фулгрима и Сангвиния? Артурия, что уже могла позволить себе время на разговоры, задала этот вопрос Рин, как той, кто более всех сведуща в арпе. Ведь девушка видела многие воспоминания фениксийца. Помощь сражаться уже не имеет смысла. Мы только станем обузой, учитывая предполагаемое количество демонов. Посылая простейшие гандры, Рин проговаривала мысли вслух, но большая их часть сосредоточилась на примархах, потому мы имеем некоторую свободу в передвижении, направиться туда, где их возможности окажутся наиболее эффективны. Но, что вообще можно предпринять, помимо бессмысленного уничтожения демонических отродий? Разум Рин погрузился в анализ, насколько это было возможно при постоянных атаках. Сакура появилась там, где была запечатана Слоаниш, и сразу после этого варп проник в наш мир. Эта тварь использовала Грааль, с которым Сакура связана. Да, скорее всего это так, ведь даже ей было трудно попасть сюда, если ее слова были не ложными. Учитывая, что в тот момент Слоаниш интересовал только Фулгрим, ей не было резона тратить силы на выстраивание обмана, или был, она ведь чертов бог хаоса. Ладно, выбора все равно нет. Если Грааль поддерживает проход в ткани реальности, значит, его уничтожение закроет путь. Но где он? Рин не могла знать, где именно находился артефакт, как и не могла почувствовать хоть что-то способное помочь. Вокруг ощущался лишь варп, психические силы примархов и это. Обернувшись, от нестерпимого воя инстинктов, Тасака встретилась взглядом с белокурой девушкой, возникшей из ниоткуда. Ее лавандовые глаза полнились холодным презрением и толикой интереса. Вероятно, последний был единственной причиной, по которой Рин была еще жива. Каждый, словно в едином порыве, обернулся к центру образованного круга и также увидел хрупкую фигуру в белом платье. Героические духи, Артурия, Мордрит и Жанна, рефлекторно направили оружие в нового врага, уделив лишь каплю внимания замершим демоническим зверям. Шира, ближе которого к жаждущей стояла лишь Тасака, по неизвестной причине не мог пошевелить телом. Его словно сковали мириады тонких, но несокрушимых цепей, оплетая каждую клетку его организма. Способный только двигать глазами, юноша взирал на то, как демоница приблизилась к Рин. Теперь их лица разделяло ничтожное расстояние. «Какая прелесть! Я ясно вижу веру в анафему, исходящую из глубин твоего сердца. Увиденное во снах о моем чемпионе так тебя впечатлило?» Белоснежная кисть легко легла на лицо Тасаки, а потустороннее существо стало придирчиво изучать черты лица юной девушки. Проходясь по побледневшей коже, тонкие пальцы с нестерпимой лаской оглаживали каждый изгиб, от скул до дрожащей шеи. В один момент губы Рин были насильно раздвинуты, обнажив ряд ровных зубов. Ее осматривали, как какую-то зверушку. «А еще я вижу страх. Ты боишься меня?» Резко убрав ладонь, жаждущая возвратила взор к глазам Рин. Неестественное мерцание освещало лицо волшебницы, сделав его выражение еще более различимым. Та, кто дал клятву верности императору перед одним из его сыновей, боялась. Одно присутствие той, что жаждет, нагоняло ужас, как ощущением непреодолимой силы, так и пониманием того, кто находится на расстоянии нескольких сантиметров. Сердце барабанило в груди, хоть девушка и была не в силах это осознать. Одно дело бороться с голосами импереев, но совсем другое смотреть в глаза аватару одного из их владык. «Чего ты хочешь?» Едва найдя в себе волю пошевелить ртом, Рин неотрывно следила за движениями существа. Окружение словно застыло, ведь одно то, что оживший кошмар был прямо перед ними, заставило группу напрячься до предела. Астартес были готовы сорваться в атаку, но не действовали, судорожно выискивая хоть какую-то возможность. Эта тварь была столь могущественна, что даже повелитель человечества не мог изгнать ее из этого мира, так на что могут надеяться обычные космодесантники, даже не примархи. Лишь эта мысль позволила не поддаться непривычному омерзению, бывшему скорее естественным, заложенным в их души после касания темных сил в прошлом. Глупые вопросы, как они меня утомляют. Тебе известен ответ, так зачем их задавать? Лучше скажи иное, если я захочу сделать тебя игрушкой, ты сможешь воспротивиться? Достаточно ли твоя верность императору сильна, что выдержать мою волю? Рин, шокированная этим вопросом, едва была способна мыслить. А тем временем, Артурия Пендрагон, медленным шагом, жаждущая стала приближаться к королеве, смотря прожигающим душу взором. И что он в тебе нашел? Со странным, едва ли читаемым выражением, демоница подошла к Пендрагон, в чьих руках натужно заскрипела рукоять меча. Мимолетный взгляд сущности на клинок сопровождался раздраженно нахмуренными бровями. Экскалибур, что сейчас не был скрыт воздушным барьером, сверкал благородным светом, вызывая резь в глазах темного существа. «Не понимаю, о чем ты?» Твердость и спокойствие в глазах и голосе не могли скрыть подлинных намерений. Любой был способен различить в тоне королевы желание порубить белокурую деву перед ней в аморфную массу. Наглая девка. Глупые ответы, ничем не лучше вопросов, и раздражают меня не меньше. Ты разве не понимаешь очевидного? Подобно призрачному изображению, Слоаниш смазалась в зрении и оказалась позади воительницы, окатывая шею обжигающе холодным дыханием, что, в то же время, было нестерпимо жарким. Вы все живы, лишь по моей прихоти. Хаймеф, неужели боишься расстроить Фулгрима? Не смей произносить его имя, у тебя нет такого права. Неосязаемое давление накрыло все тело, заставив каждый мускул напрячься до грани разрыва. Обманчиво хрупкая кисть легла на горло, сдавив его с достаточной силой, дабы, чтобы заставить задыхаться, но недостаточной для смерти. В нашу первую встречу я сказала тебе не мешаться. Нужно было меня. С замершим лицом жаждущая принялась пристально вглядываться. Потусторонний свет усилился, высекая искры вовне. Уже не сияние, но пламя зажглось в глазницах беловолосой девы, пока она свирепо оскалила зубы, среди которых начали проглядываться клыки. Крепость хватки все нарастала, уже слегка приподнимая Артурию над землей. Неспособная пошевелиться, девушка думала, как ей выбраться, как ей противостоять существу, способному растоптать физические и логические законы. Почему? Голос растерял всякую мелодичность, превратившись в сочетание змеиного шипения и рычания крупного зверя. Чем ты заслужила подобное и почему он сделал это для тебя? А отец, растерянная Мордрит, не демонстрируя обыденного нрава, всеми силами пыталась сопротивляться порывам своего тела, что разом рвалось вперед и хотела сбежать без оглядки. Эта женщина, с виду не представляющая угрозы, могла убить их всех в один миг. И младшая Пендрагон не знала причину подобного милосердия, что явно улетучивалось вместе с напускной человечностью. Слоаниш, с явным трудом, Рин позвала существо, взглянув прямо в поднятые пурпурные глаза, и в последних, нотка любопытства разрослась от услышанного. Хаэм, ты набралась смелости произнести это имя? Просто удивительно. Я даже готова тебя выслушать. Резко отпустив Артурию и пренебрежительно отбросив ту в сторону, демоница с неисчезающей злостью переместилась к Тасаке. Вновь их лица разделяло жалкое расстояние. Тебе не забрать его, он никогда не падет вновь. Как уверена, однако, у него нет выбора. Змееныш уже здесь, и он очень хочет увидеть братика. Всего нескольких секунд хватило, дабы поняли те, кто знал. Тот Фулгрим пришел, именно, как и нынешние дети императора. Вернее, те, кем они стали за тысячелетия. Нет, им нельзя видеться. Не обратив особого внимания на последнее известие, Рин судорожно пыталась осознать степень опасности, настигший из всех. А так тебе это известно. Странно, даже мой милый примарх не помнит этого. Очередной сон, с очередным порывом любопытства заглянув в голубые глаза девушки, демоница вдруг отпрянула и повернула голову в сторону. Вам не дорога жизнь, обыденным, но разносящимся по всему окружающему пространству, голосом провозгласила беловолосая. И стоило этому произойти, как с двух направлений показались фигуры. А может, мы просто пришли поучаствовать в задушевной беседе? Разве нельзя? В россыпи энергии соткался силуэт синеволосого копейщика. Не тебе упрекать короля, мерзость. А следом, среди деревьев прошел алоглазый юноша, чье лицо, вопреки прошлому опыту некоторых, не несло презрения или надменности. Оно было совершенно серьезным. Мне тошно даже смотреть на тебя. Из какой зловонной клоаки ты выродилась? Смертный червь, ты не только омерзительна, но и глупа, раз считаешь меня простой шавкой. Третий же гость затерялся на фоне разговора, однако именно он прервал его, материализовав в руках черный лук. Он в считанные секунды наполнил его огромной мощью, что сорвалась с него вместе со стрелой, в стороны. Именно эта фраза была произнесена, когда снаряд унесся в цель. Измененной формы меч скручивал воздух вокруг себя, порождая спиралевидный вихрь, что преследовал летящий клинок. Каждый сразу последовал совету, отпрыгнув как можно дальше. Рин, что была ближе всех к застывшему Шира, схватила юношу за руку и рванула его, что было силы, утянув вместе с собой. Грохот и ударная волна вторили разверзнувшемуся взрыву. Тасака ощутила толчок в спину, отбросивший ее еще дальше, чем она изначально рассчитывала. Непродолжительный полет закончился на плотной почве, выбившей весь воздух из груди, и вспышкой боли в ребрах. Рука, которой Рин тормозил, получила сильный ушиб, сразу начав посылать пульсирующие волны боли по нервам. Даже усиление конечности не помогло избежать последствий удара небесного фантазма, коим, очевидно, и была та стрела. Шира мало отличался, прокатившись по земле и едва сумев остановиться, ведь его тело более не было сковано. Рефлексы, присутствующие изначально и приобретенные в ходе тренировок, помогли смягчить столкновение, но не полностью. Три пальца уже сильно болели, постепенно немея, указывая на переломы. Теперь левая кисть приобрела существенно меньшую работоспособность, а пока единственные смертные, пусть и маги, пытались оправиться от последствий, героические духи и Астартес начали действовать. Артурия, воспользовавшись кратковременным отсутствием реакции от противника, бросилась к раненым. За несколько длинных скачков она оказалась рядом с Рин, что была ближе, и прощупала руку, за которую девушка уже держалась. Инстинктивный порыв Тасаки указал на самый пострадавший участок, который оказался местом перелома. Сразу в трех местах, в одном из которых выглядывала лучевая кость. Черноволосая, пересиливая боль, открыла глаза и посмотрела сперва на Арти, а следом на место, в котором была Слоаниш. Почва поднялась плотным облаком, закрывая обзор, однако, в глубине проглядывались потусторонние мерцания. Не стоило и надеяться на столь легкую победу. Незнакомец, что и был лучником, быстро оказался рядом с Тасакой, окинув ее взглядом. Легкая нервозность, распознать которую мог разве что примарх, исчезла, а на смену ей пришла холодная сосредоточенность. Грааль в пещере под горой Энза, рукой указав направление ко входу в природную полость, слегка задержав глаза на Артурии, незнакомец обернулся к эпицентру взрыва. Там, во вспыхнувшем столпе энергии, стала видна девушка, с насмешкой смотрящая прямо на стража противодействия. Она словно говорила ему, что такой жалкой атакой ее даже не задеть. И этому взгляду был дан ответ, в виде града золотых орудий, каждая из которых несло разрушительную мощь. Гильгамеш, с физически ощутимым отвращением, обрушил свои сокровища на демона. Пусть ему была противна одна мысль о том, что последний коснется их своей мерзкой сущностью. Увидев, что король героев отвлекает существо, Эми обратился взором к Артурии. Он всмотрелся в ее изумрудные глаза, что не могли исчезнуть из памяти, и увидел в них узнавание. Он рассказал обо мне. Это все упрощает. После подтверждающего кивка от Златовласой, Шира продолжил. Я останусь и попытаюсь задержать ее. Видя, как реальность начала дрожать от усиливающегося присутствия демоницы, старший Эмия заложил новый меч стрелу в тетиву и сказал лишь одно: «Сейбер, защити Рин». «Братец, я не вижу стараний». «Неужели это все?» Насмешливый голос демонического примарха заставил призрака возмездия, носящего имя Феррус Манус, взреветь. Инфернальный огонь окутал крушитель кузнец, что уже был занесен над змеиным телом. Удар силового оружия был сокрушителен, откинув Фулгрима в массу порождений варпа. Со стоном, фениксоподобный распластался на пепельной почве, шипя от боли в обожженной груди. Пурпурная броня раскололась на две части, оголив кожу кричащего оттенка сирени. Явно измененный скелет делал даже эту часть тела неестественной и нечеловеческой. Да, это все. Гортанный голос десятого ознаменовал новый удар, что должен был превратить мерзкое тело Фулгрима в кровавую взвесь. Нет, стой, Ферус. Вдруг, голос третьего избавился от примесей, став таким, каким он был всегда. Голосом Фулгрима Фениксийца, верного сына повелителя человечества. Оно держит меня под контролем. Я не могу долго противиться. Прошу, не делай этого. Жалкая попытка. Ни на секунду не поверив очевидному обману, владыка железных рук обрушил молот на тело демона. Удар разорвал землю, разметав крупные глыбы по округе, но не принес результата. Со змеиной гибкостью, тело Фулгрима заскользило и изогнулось, избежав попадания. Волна кинетической энергии не смогла нанести вред, пройдя лишь опосредственно, и демон вновь оказался на ногах, если так можно выразиться по отношению к нему. «Вижу, ты так же решителен, как и прежде, брат. А если бы это была правда?» Кружа по ломаной спирали, третий наносил множественные удары несколькими клинками, один вид которых кричал о чужацком происхождении. Тот Фулгрим, которого я звал другом, потребовал бы убить его без промедления. Он не был трусом. Ахо-хо, как лестно слышать подобное от тебя, Ферус. Гррр. Утратив последнее желание говорить, Манус продолжил тщетные попытки накрыть демона. Верткая и немыслимо быстрая фигура была неуловима. Демонический примарх стал еще стремительнее, а его удары почти всегда настигали цель, пусть и редко наносили вред. Словно услуги тьмы не было намерения закончить битву, что грезилось ему бесчисленные годы. Долгожданная встреча с любимым братом на полях сражения. Тысячи лет минули с того момента, когда голова примарха десятого железного сорвалась с плеч, но от этого нынешний миг был лишь слаще. Тонкая улыбка не исчезала с губ Фулгрима, что испытывал настоящий экстаз от эманации ненависти Горгона. Змеиный язык нередко показывался наружу, будто в попытке почувствовать вкус этого боя. Боя двух братьев. В стороне, Сангвини со все большими усилиями держал оборону вокруг Фениксийца. Ангел мог броситься в атаку на демона, укравшего тело третьего, но это бы означало смерть для настоящего Фулгрима. Плотина волосы все так же не шевелился, и лишь слабая дрожь прикрытых век говорила о том, что примарх в пурпурном был в сознании. Потоки энергии в его душе яростно метались, пульсируя в нереальности, породив бурю психических сил, в оке которой были ангел и феникс. Демонические звери уже не появлялись вовсе, уступив место гораздо более могучим отродьям импереев. Крупные группы старших демонов не меняли намерения убить девятого, заставив того выжимать из своего тела все силы, что не осталось без последствий. Псевдоплоть не выдерживала постоянного напряжения псайкерских способностей, уже начав медленно раскалываться. Паутина трещин испускала свет, привлекающий хищников варпа, и подогревала их неистовство, ведь примарх слабел. Пропавшая внешняя подпитка забрала с собой драгоценное время, которым мог обладать Сангвини. Крылатый воин все чаще получал раны, что также оборачивались нестабильными участками на теле. Будь он жив, обладая он своим настоящим телом, мог бы продержаться далеко не один час, а то и день, но Грааль не был настолько могуч. Древние герои были ему не по зубам, загоняясь в рамки классов, но разве можно сковать сына императора? Нет, души примархов не удержать подобными оковами. Сметя очередное нападение демонов, Сангвини ощущал приближение своего предела. Конечности все хуже слушались, заставляя допускать ошибки и получать раны. Золотой доспех был испещрен царапинами и дырами, вместе с сияющими расколами. Прочерченное трещинами лицо ангела уже нельзя было назвать живым. Казалось, он был движущейся статуей, пораженной неумолимым гнетом времени. Учащенно дыша, девятый вновь поднял телесто, чей наконечник можно было спутать с маленькой звездой в форме капли. Оно, как и Энкарин, словно поддерживало хозяина. Орудия рвались в бой, порождая психический гул, и, в этот момент, примарх почувствовал укол. Спазм сжал грудь, из которого выходили три меча, покрытых нечестивыми рунами. Как плохо смазанный механизм, ангел повернул голову и увидел потемневшие глаза демона. Змей триумфально улыбался, смакуя мысль о том, что он сразил самого Сангвине, которого многие считали сильнейшим среди сыновей императора. «Ах, братец, Похоже, таков твой удел, погибнуть, даже не забрав врага с собой. Сперва Харус, а теперь и я. Ласковым голосом, в котором слышалось упоение, фениксоподобный едва не пропел эти слова. Девятому показалось, будто он долго думал над тем, что скажет сейчас. Думал, как сделать этот момент более похожим на театральное представление. Ублюдок, не омрачай такой славный миг сквернословием, братишка. Оно тут не к месту. С прорвавшимся весельем, змей провозгласил это, с силой отбросив тело ангела к фулгриму. Похолодевшие конечности почти не ощущались, указывая на мощнейший яд, нанесенный на клинки. Медленно оборачиваясь и блуждая невидящим взором, Сангвини пытался найти врага, но уже не разбирал цветов. Мрачная пелена накрыла его зрение, погружая сознание в темноту. В какой-то миг, ему показалось, что он стал заваливаться назад, хоть это и можно было принять за игру воображения. Новый голос, казалось совсем близко, прозвучал в голове. Попытка дозваться была тщетной, и ангел это понимал. Он уже не мог чувствовать тело, чья слабость вызывала обиду. Если бы только оно не обременяло его, он бы не пропустил удар, он бы сражался, он бы обрушил всю свою ярость на демонов, как тысячи лет назад. Холод, пронесшийся по всему телу, разбавился горячей каплей, коснувшейся губ. Вмиг прояснившийся взгляд узрел лик третьего, но то был настоящий, а не мерзкая пародия. Застыв каменной маской, лицо было недвижимо, и лишь трепет в глазах делал его живым. Язык ощутил вкус, тот, которого Сангвини не хотел ощутить никогда. Это была кровь. Кровь фулгрима. Волны необычной психической энергии накрыли тело, дав вздохнуть, но все быстро сошло на нет. Мощь сына императора была слишком велика, чтобы это воздействие могло уберечь от смерти. Вдобавок, плоть уже растеряла связь с духом, что отвергал слабый сосуд. Прекрасно. Просто невообразимо трогательно. Пораженный ударом в спину, брат умирает на руках брата. Сангвини вновь принес себя в жертву. Взамен своей жизни, он вырвал шанс на победу. Громко комментируя представшее перед ним зрелище, демонический примарх едва сдерживал смех. В центре круга из застывших отродий хаоса, что не смели мешать демону-принцу насладиться драматичной сценой, феникс держал на руках ангела, чье тело рассыпалось на частицы света. Фулгрим не мог вымолвить и слова, лишь смотря на то, как его брат умирает. Небесный фантазм, дарованный Граалем, не смог спасти брата, чье могущество души было слишком велико. Глаза увидели сияющий силуэт с крыльями, сотканными из света. Фениксиец, что было силы, потянулся за духом ангела императора. Мерцая психическими всплесками, рука третьего ухватилась за руку девятого и потянула к себе. Мимолетное удивление пронеслось в бестелесной душе, а следом пришло озарение. Взмахнув призрачными крыльями, сущность ангела соприкоснулась с сущностью феникса и унеслась в недра, туда, где обитали тысячи других могучих душ. Прижав кисть к груди и золотой аквили на ней, фулгрим ощутил тепло. Его порождал дух его брата, нашедший убежище во внутреннем мире. Выдохнув раскалившийся воздух, фениксиец поднял взгляд, и единственный пурпурный глаз встретился с наполненными тьмой провалами. «Наконец мы встретились, брат!» Безграничное довольство сочилось в эхе, порождаемым голосом феникса подобного. Стоило только увидеть, стоило только услышать, как повелитель детей императора опустил руку к земле. Обхватив пальцами золотое копье, что дрожало от гнева и ярости, он поднял его. Во второй руке взревел разящий огонь, словно переняв ненависть Телеста. Глаза фулгрима более не были видны. Их очертания заслонил бесконечный поток холодного психического света, прожигающего окружающий хаос, подобно солнечным протуберанцам. Взгляд, которого испугались порождения Имматериума, сосредоточился на демоне, и в нем проявилось осознание. Всего мига хватило, чтобы понять, верно, мы встретились. Воздух задрожал, породив шквальный ветер, когда примарх Фулгрим и демон-принц Фулгрим обрушили друг на друга свою мощь. Пространство раскололось, разойдясь перед непреодолимой силой примархов. Время застыло, а следом растеклось по мирозданию, неспособное следовать своему потоку. Сама реальность устрашилась, преклонившись перед полубогами. И эта встреча будет последней. Глава 49. Ой-ой, все очень плохо. Седой старик, издали смотря на город, видел возникающие потоки энергии. Его самые худшие опасения сбылись, и то, над чем властвовала та стерва, пришло в его мир. Кишуа усиленно обдумывал свои дальнейшие действия, ведь ему не хотелось пускать все на самотек. Благо, надежда еще была и нескончаемый шквал ложивших кошмаров сдерживал некий. Зилреч даже не знал, как его назвать. Золотая фигура в одиночку остановила буйство темных сил, не уступая ее губительному воздействию. Это божественный дух из того мира, очень может быть. В конце концов, если есть тень, значит будет и свет. Единственный вывод, кай мог сделать старый маг, удручал. Его планета стала полем боя инородных сущностей, и итог оного может быть любым, от победы добра, условно говоря, до погружения всего подлунного мира в пучину этого хаоса. Да, очень подходящее слово. Ха, когда я помогал с созданием ритуала, и представить не мог, что в трон героев может попасть дух из совсем иной реальности. Мелкий гаденыш, кого ты притащил за собой, так и не узнав имени наглого белобрысого засранца, маршал часовой башни предпочитал называть его подобным образом, выражая свое отношение. Вот только, сколь бы неприятной ни была их первая и единственная встреча, владелец второй истинной магии не пытался отрицать простого факта. Именно ты находишься в центре всей вакханалии, потому и разбираться придется тебе. А сейчас, маг собирался отвлечь силы противодействия, которые, очевидно, уже начали действовать. Кто знает, как именно отреагирует Гая и Элэ на происходящее. С них ведь станется уничтожить эту ветвь реальности, подобно тому, как вырезают злокачественную опухоль. А Кишуа здесь жил, между прочим. Делить планету с еще одним собой, в случае побега через калейдоскоп миров, очень не хотелось. Кому, как не ему знать, каким невыносимым может быть маразм, крепчающий веками. И, тем не менее, последнее не помешало сознанию тщетности попыток не дать сущностям планеты и человечества предпринять меры. Все, на что можно надеяться, это задержать, но никак не остановить. Ладно, приступим. Ох, нужно будет заняться спиной, когда все закончится. Волшебник понятия не имел, как это возможно, но боли в пояснице не прекращались после разговора с той сучкой. Арти, мне неспокойно. Шира ведь просто маг-недоучка, что он сможет сделать там? Борясь с пульсирующей болью в руке и ребрах, Рин задала вопрос королеве. Исцеляющие мистерии помогли лишь вправить кости и закрыть рваную рану в конечности. На большее девушка не могла пойти. Мне это неизвестно, но, думаю, что тот слуга знает. Кто он вообще? Он. Это Шира, но из иной временной линии. Удивленная невероятной новостью, уже которой по счету, Рин замолчала. Еще один имя. Похоже, этому дуралею досталась необычная судьба, раз уж с ним так много странностей. Сперва постижение истока, что было редчайшим событием, теперь двойник из иной реальности, явно заматеревший и опытный. Мысли быстро перетекли на более важные дела, на которых и следовало сосредоточиться. Оставив Шира позади, по просьбе Седовласова, группа продолжила движение по направлению, указанным вторым Шира. Знала бы, к чему приведет призыв, осталась бы в стороне. Хотя, тронтеры, кого я обманываю, героические духи, как и прежде, шли впереди, убивая немногочисленных демонов. Пусть Жанна и Мордрит слабо понимали, в чем участвуют, это не мешало им решительно идти дальше, особенно младший Пендрагон. Чувство бессилия и иррационального страха перед той тварью прошли, сменившись густым раздражением. В следующий раз, рыцарь предательства не дрогнет и зарубит эту суку, как минимум, попытается. Астартес же были молчаливы. Они и ранее были нещедры на слова, обмениваясь лишь скупыми рубленными фразами, походя не на людей, но на неумолимые механизмы битвы. Тасака понимала причины. Абдиман, Саул и Тацит не могли отделаться от вестей о демоническом примархе и своих братьях, искаженных хаосом. Скорее всего, они испытывали чувство, что было настолько близко к страху, насколько позволяла их трансчеловеческая природа. Они знали, что встретиться с детьми императора, и это знание их беспокоило. На Истване предатели уже были чудовищны, так что с ними стало за тысячелетия. Ответ, словно по воле некой силы, оказался близко. Как один, космодесантники чуть повели головой. Они прислушивались к окружению, используя ухо Лимана, позволившие им отфильтровать внешний шум. Звук скорострельного оружия, перебиваемый завываниями и ревом демонов, прорезался через все остальное. Некто, использующий огнестрельное вооружение, участвовал в битве. И вновь, единым порывом, Астартес переглянулись и сменили направление. В этом полувыжженном лесу был лишь один обитатель, кто мог находиться по направлению звуков. Не ожидавшие подобного действия, союзники сынов Фулгрима лишь немного помедлили перед тем, как последовать за ними. Если космодесантники решились на подобное, значит имели серьезную причину. Ускорившаяся группа быстро преодолевала расстояние, сметая на своем пути все помехи. С каждой секундой отдаленный звук перерастал в грохот орудия. Он не смолкал ни на миг, и в нем узнавалось знакомое устройство. Это была автопушка, которой оснащалась тяжелая техника. От танков и громовых птиц до дредноутов космодесанта. Да, почти все поняли, кем был стреляющий. И, наконец, они не только услышали, но и увидели виновника торжества. Массивная машина войны находилась в окружении, беспрестанно проливая дождь из пульса адамантиевым сердечником. В тот момент, когда пурпурная фигура гиганта стала видна, в силовом кулаке был зажат Астартес, что извергало из себя нечленораздельные крики. Уродливая броня венчалась знаками, а в некоторых местах отсутствовала, демонстрируя отвратительные мутации. Однако, даже так, было очевидно принадлежность этого космодесантника. Выпрыгнув из-за деревьев, три легионера, добравшихся первыми, с неистовыми кличами обрушились на ближайших собратьев. Пусть даже именовать этих чудовищ подобным словом казалось кощунственным, но это было так, и не передать глубину гнева, кое испытали братья, разглядев их во всей красе. Молот Тацита смял поношенный доспех, которому уделяли внимание скорее как украшению, нежели средству защиты. С мокрым всхлипом, тело Астартес изломало в неестественную фигуру, мало похожую на человека. Вторая автопушка, пусть и меньшего калибра, прочертила огненный хлыст по одной из сторон небольшой поляны и окончательно привлекло внимание противника. «Ах, древние братья, мы ждали вас!» Один из этих существ визгливым голосом озвучил свои мысли, чем заставил оставшуюся дюжину слуг Хаоса взреветь. Абдиман тряхнул головой, услышав неестественный восклик, не похожий ни на что ранее услышанное. Болт-пистолет уже был направлен в грудь крикуна и изверг снаряд, миг спустя разорвавшие доспехи, видавшие лучшие времена. Три хаосита, владевших болтерами, незамедлительно открыли огонь, заставив лорда-командора броситься в бок. Один болт, все же, задел его, но срикошетил от наплечника, сдетонировав в паре десятков сантиметров от брони. Подпалина омрачила окраску брони, но не нанесла урона, лишь придав ускорение и прибавив гнева. Сблизившись с владельцем двух шипастых мечей, больше походивших на орудия пыток, но не боя, Абдиман парировал поспешные удары и отрубил обе конечности врага. На голову превосходя оппонента в мастерстве, один из двух сотен с силой схватил верещащую тушу и понесся вперед. Живой щит не выдержит долго под разрывными снарядами, но его хватит, чтобы сблизиться со следующим врагом. По пути сделав несколько точных выстрелов, лорд-командор достиг желаемого. Меньше минуты понадобилось, дабы верные уничтожили отступников. Одного из них, пытавшегося сбежать, накрыло облако ионизированного газа. Рин, увидев и осознав, превратила одного из хаоса-поклонников в гору оплавленного керамита и сгоревшей плоти. А последний сгинул от поступи древнего, буквально раздавившего пародию на легионера детей императора огромным весом адамантия. «Почтенный Риланор, почему вы?» Саул, не спешивший вкладывать клинок в ножны, первым поинтересовался о причине целостности брони. Дредноут плавно развернулся, позволив разглядеть совершенно чистый корпус, увенчанный золотым орлом. Ноги и руки гиганта также не имели повреждений, несмотря на недавнее состояние. Вместо слов, древний вскинул орудие и изверг очередь в тройку демонов. Те сгинули, разлетевшись эктоплазмой по земле. Твари варпа не собирались давать возможность для разговоров, возникая из-за стволов деревьев. По этой причине, хранитель традиций решил избавиться от тварей, чувствуя необычную силу, подвластную его душе. Лазурные визоры вспыхнули призрачным светом, а вокс-система синтезировала два слова. «Древний ждет». Отголоски психического крика разнеслись на несколько сотен метров вокруг, буквально развоплотив мерзких существ. Союзники же не ощутили вреда, лишь нескончаемую ярость великого легионера. Именно ярость, но не ненависть, что наполняла голос прежде. «Брат, как ты это сделал?» Абдиман несколько удивленно опустил черный клинок, смотря на истлевающие физические оболочки демонов. «Перерождение изменило нас, я не исключение. Да, я заметил, что мы стали сильнее, не просто сильнее. Нас уже нельзя считать простыми космодесантниками. Возможно, мы даже не уступаем Легио Кустодес. Как было известно всему Империуму, Кустодий превосходит Астартес так же, как последние превосходят людей. Потому, встать вровень с личной гвардией Императора, значило возвыситься над всеми космодесантниками. Может, лишь получив дары темных богов, последние смогли бы дать достойный бой. А это наши братья? Насколько же низко они пали? Они не наши братья. Среди них нет тех, с кем мы бились плечом к плечу. Это следующее поколение. Саул и Абдиман слегка задумались. Как они поняли, гражданская война закончилась поражением предателей, следовательно, им нужно было бежать и где-то укрываться. А за тысячи лет не могло не быть потерь. Эти дети императора прошли возвышение в уже предавшем легионе. Так, что с тобой произошло? Ты был в удручающем состоянии в нашу последнюю встречу. Повреждения исчезли со временем. Мне неизвестна причина, но она не важна, ведь вновь готов к битве. Тацит, что сканировал местность Ауспиксом, произнес эти слова с едва слышимым воодушевлением. Он был рад исцелению Риланора. Так и есть, брат. А теперь, скажите, что вам известно? Пока Абдиман коротко объяснял происходящее, Мордрит тихо подошла к матери и шепотом поинтересовалась. А почему здоровяка зовут так же, как котенка? Потому, что кот назван в его честь. Повернув голову к дочери, Артурия негромко дала ответ. Тебе стоит быть почтительнее к Риланору. Он прошел через непостижимое испытание и заслуживает безмерного уважения. Продолжение же было сказано предельно строгим тоном, потому младшая и думать не смела сомневаться. А тем временем, лорд-командор закончил тактическую сводку. Теперь, старейшина ритуалов умолк, обдумывая все. Следом, он развернул корпус и направил взгляд туда, где слышался оглушительный шум демонических орд. Продолжайте движение. Приоритетная задача – закрыть прорыв. Почтенный Риланор, вы хотите пойти туда? Встав рядом с древним, Саул и сам посмотрел на север. Сомневаюсь, что стоит. Я собираюсь закончить начатое. Окружающие могли ощутить гнев хранителя традиций. Он ясно чувствовал присутствие примарха, но не того, кто пришел к нему полдня назад. Риланор не убил это чудовище. Оно выжило во вспышке вирусного огня, сделав тысячи лет ожидания бессмысленными. Однако, верный слуга повелителя человечества также не сгинул, потому ничто не кончено. Риланор, тебе не убить примарха, сколько бы усилий ты ни вложил. Сына императора может победить только другой сын императора, верно. Но Фулгрим тоже там, и именно он даст бой змею. Я же буду рядом, как требует наша клятва. Клятва, Рин, изначально не собиравшаяся вмешиваться в разговор, неосознанно произнесла это вслух, тем самым привлеча внимание древнего. Так и есть, дитя. Мой примарх поклялся положить новую жизнь искуплению в служении Империуму. Я видел, что его слова истины, потому готов вновь следовать за ним в бой. Гулким механическим голосом Риланор проговорил это. Сам же дал обет убить его, если он вновь свернет с пути. Вы дали ему шанс, почтенный. Наконец поняв, куда уходил фениксиец, Тасака улыбнулась. «Я благодарна вам за это». Испытывая подлинную радость за Фулгрима, девушка была полностью искренна. «Ты благодаришь меня, а ранее вступилась за честь примарха. По какой причине ты так ему верна? Она наша сестра». Совершенно нежданные слова прозвучали из уст технодесантника. Что, Абдиман, в несвойственной ему манере, был безмерно удивлен. «Неужели Фулгрим принял простого человека в легион?» Вопрос был адресован обсуждаемый. «Зачем? Я не знаю». Рин ощутила смятение. Ей всегда казалось, что это глупо, сделать ее частью детей императора. Девушка не была Астартес, в ней не текла кровь примарха. Бессмыслица. Фулгрим сошел с ума, вглядываясь в маленькую фигурку девушки. Абдиман пытался придумать хоть один весомый довод к подобному действию. Он всегда отличался большой прозорливостью. Огласив пространство тяжелой поступью, дредноут приблизился к Рин. Опустившись на колено, гигант застыл, смотря на девушку. Это ничего не объясняет. Почтенный Абдиман, скажите, что делает Астарте с теми, кем они являются? Молчавший Торвиц задумчивым тоном спросил лорда-командора об этом, и только тот хотел ответить, как его прервал древний. Именно, Саул. Астартес – это нечто большее, чем генетически усовершенствованные люди. Услышав это, лорд-командор затих, слушая мудрейшего среди своих братьев. Мы приняли роль живых орудий войны. Наши тела и броня – лишь инструменты, призванные помочь в этом. Легионис Астартес – проводники воли его. Мы – разящий меч, сотворенный низвергать врагов человечества. И я точно не подхожу под это описание. Рин, несколько смущенная пристальным вниманием древнего, носила растерянное выражение лица. Может так, но, если Фулгрим даровал тебе подобную честь, значит имел причины, и, возможно, я начинаю понимать их. Изучающий взгляд великого легионера прошелся по всей сущности девушки. Она чувствовала то же, как если бы все ее мысли стали видны, все внутренние чаяния и постулаты открылись, поведав о самых сокровенных мыслях, в самой полной мере. Почтенный, изумленная девушка уставилась в лазурные линзы шлема. «Дитя, сегодня у тебя есть шанс показать, ошибаюсь я или же нет. Враги императора наводнили твой мир. Тебе известно, что ты должна делать. Мне обязательно произносить это вслух». Рин прекрасно понимала, какой ответ нужно дать, но обыденные для Астартес речи казались ей излишне пафосными. Она ведь лишь несколько раз использовала их боевой клич, шепотом и только чтобы успокоиться. Сервомоторы боевой машины тихо загудели, когда огромный дредноут опустился еще ниже, буквально нависая над девушкой. Это было более чем доходчиво. Обреченно вздохнув, Тасака начала: «Ладно, я приложу все силы, чтобы враги его сгинули. Даже если ценой тому станет моя жизнь, я готова отдать ее. Страх и сомнения не возобладают над духом моим. Как верная слуга повелителя человечества, возлюбленного всеми, я защищу свой мир». Пока губы молвили, Рин вспомнились недавние события. Она ведь действительно боялась Слоаниш. Это было настоящее чувство страха, что наследница семьи Тасака не испытывала уже очень давно. Даже тот раз, когда она ощутила ледяную ярость примарха детей императора, не заставил ее столь глубоко увязнуть в ужасе. «Хорошо, докажи делом, что твои слова не пусты, и, быть может, ты окажешься достойна называться нашей сестрой. КХМ это излишне». На этой ноте группа героических духов и Астартес разделилась с древним. Первые возобновили движение к пещере, в которой был скрыт темный Грааль, а последний выжимал всю мощь из шасси своего доспеха, неумолимо следуя к своей цели. В определенный момент Ауспик Стацита зафиксировал приближение множественных живых объектов. Сражение с демонами возобновилось, однако, среди них стали появляться все новые отряды оскверненных детей императора. По-видимому, они попадали в этот мир через некие врата, что располагались в районе горы Энза. Скорее всего, была встречена самая первая волна из тех, кто успел раньше других. Их броня и оружие имели жалкое состояние, и только некоторые необычные мутации могли создать эффект неожиданности, но лишь на краткий миг. Скорость, сила и мастерство – все это позволило разбить противника без малейших потерь, и это лишь подкрепило предположение древнего, сравнившего нынешних сынов Феникса с кустодиями. Однако, Саул, Абдиман и Тацит сохраняли бдительность. Демонический примарх был предвестником пришествия всех, кто сохранил свою извращенную верность ему, и те, кто первыми последовали за ним во тьму, без сомнений, абсолютно преданы змею. Лорд-командор Идалон, капитан первой роты Юлий Кайсерон, капитан третьей роты Марии Вайросиан, первый апотекарий легиона Фаби Байл, Люций Мечник и многие другие. Каждый из них, если сумел пережить тысячи лет охоты верных сил Империума, окажется здесь. Абдиман лишь предположил, что паук, как иногда пренебрежительно называли Байла, не заинтересуется. Его гений мог позволить ему достичь непостижимых высот, и ему может быть неинтересна эта война. В прошлом он создал вакцину из генного материала Рассела и применял ее на своих братьях. Фаби не любил загонять себя в рамки, и даже его верность примарху была какой-то неправильной. Уверенным можно было только в его верности самому себе и своим амбициям. Как бы то ни было, нужно продолжать путь. Их задача первостепенна, и пока фениксиец сражается со своим отражением, группа должна остановить прорыв. Шира открыл глаза, пересиливая навязчивую рябь, ухудшающую зрение. Тряхнув головой, он ощутил последствия полета. В его черепе словно поселилась бригада шахтеров, неустанно пытающихся выбраться за пределы кости. Причиной пробуждения была навязчивая тряска, создаваемая крепкой рукой валой ткани, которая, тем не менее, не ускоряла прояснение ума. ХММ. После этого задумчивого голоса юноша ощутил хлесткий удар по лицу. Незнакомец дал ему хорошую пощечину тыльной стороной ладони, едва не сместив ими челюсть. Кавачев-то, резкая боль и онемение помешали нормально задать вопрос. Вздумал сейчас ныть, пацан, поднимай свою тушу, пока я не продолжил. Едва заметное довольство слышалось в словах наконец увиденного мужчины. Ты еще кто? Лишь помассировав пострадавшее место, пацан заговорил, как обычно. Злой двойник идиота передо мной, шевелись давай. Без усилий подняв совсем нелегкое тело парня, пепельно волосы повернул его туда, где можно было увидеть буйство энергии и света. Как Шира мог не заметить этого раньше, настоящая загадка. Уже знакомый слуга с алыми глазами посылал настоящий шквал небесных фантазмов в беловолосую девушку, что буквально развеивало множество их них. Одни сокровища древнего короля отправлялись в небытие, а другие отражались щитом, словно отрицающим физические законы. Направление полета, несмотря на огромный импульс, искривлялись и успели разворотить почти всю почву вокруг. Множество ответных вспышек неестественной силы блокировались сияющими орудиями, порождая всполохи взрывов. Слоаниш, с наконец вернувшимися воспоминаниями, Эмия сразу напрягся. «Где остальные?» «На пути к Граалю, а ты нужен мне здесь. Ты объяснишь мне хоть что-нибудь». Начав закипать, Шира сверлил серые глаза взглядом. Единственное, что он сейчас понимал, этот мужик ему не нравится. «Мне нет нужды это делать, просто подожди немного. А пока, повторяй за мной». Буйство энергии не доносилось до удаленной позиции стража противодействия Эмии Шира. Но в его эпицентре творилось нечто непостижимое. Губительные силы мерзости раз за разом разрушали сокровища короля, растворяя само их существование во времени. Пусть их количество столь велико, что можно было продолжать часами, но это его вещи и позволять ломать их какой-то отвратительной твари, скрывающей свой подлинный лик за маской прелестной девы, совершенно непозволительно. «Это все, что ты можешь, царь Рука». Пурпурные глаза полнились презрением, с бесконечной надменностью, жаждущая насмехалась над древнейшим из владык. «Думаешь, столь вульгарная провокация возымеет эффект над этим королем?» Противовесом, Златовласый смотрел снисходительно. В отличие от любого жителя подлунного мира, она не была его подданным. Проявляя неуважение к царю, любой человек навлекал на себя наказание, это было само собой разумеющимся. Но это существо не принадлежало царству Гильгамеша. Оно было вторженцем из другой реальности, желающим нарушить установленное направление истории, что король предвидел тысячи лет назад. Покарать глупца, не способного осознать величие своего владыки, это одно, а встать против захватчика, посягнувшего на то, что принадлежит первому герою, прямой долг оного. Владычество дарует не только безграничную власть, но и ответственность за подданных. Король может править, как ему вздумается. Но король, не ответивший на объявление войны, просто шут в короне. Слегка переведя взгляд, Гильгамеш увидел двух людей, что на деле являлись одним человеком, просто в разные моменты своего пути. Видя их естество, король мог бы испытывать отвращение, но не стал тратить на это время. Вместо того, он рассматривал их возможность помочь. Да, именно помочь. Златовласый не имел сомнений в своем могуществе под этим небом. Но иномирное существо ощущалось опасным, его суть – искажение, извращение всего, до чего дотянется губительное влияние твари, и, похоже, концепции и любые явления находились в рамках ее возможностей. Слыша слова, в которых была сокрыта немалая мощь, Гильгамеш принял решение, пока вторжение чуждого воинства и его хозяйки не будет обращено в ничто, он будет сотрудничать с шавками, ведь и шавке может быть дорого место, которое она называет своим домом, а если жалкая псина проявит должное рвение, она даже может заслужить каплю милости короля. Два голоса, слившись воедино, эхом звучали в воздухе. Идентичные души резонировали, порождая нечто, чего еще не происходило. Два клинка. Один, совсем юный и не успевший закалиться в пламени войны. Второй, переживший сотни битв, надломленный и затупившийся. Рука об руку, они, может, станут чем-то большим, чем пустыми оболочками. Вечно меня окружал, вечно меня окружал. Уже без возможности различить, где молодой, а где повзрослевший, Эмия Шира окончательно стал един. Голос слился и стих на миг, но лишь для того, чтобы извергнуть клич, подобный бушующему прибою. Клинков бесконечный край. Глава 50. Адамантий раскалялся от потока неудержимой ярости, обретшей физическое проявление. Молот пылал, подобно сердцу его владельца. Владыка железных рук яростно рычал, обрушивая могучие удары на огромных порождений бездны, окружающих Горгона. Битва со змеем прервалась, когда тот наслал на противника десятки колоссальных созданий, ведомых целью задержать сына императора. Громогласный треск раздался от массивного черепа, расколотого на тысячу осколков под ударами крушителя кузен. Уже перестав считать чудовищ, не уступающих размерами мастодонтам зеленокожих, но превосходящих их в опасности, десятый сумел разобрать картину, что заставило его обернуться живым горном. Инфернальное пламя взвелось к небу, сжигая врагом в прах, но это не изменило свершившегося. Сангвиний пал, как многие века назад, пал от руки брата, в этот раз, нанесшего подлый удар в спину. Великие крылья, уже давно почерневшие и покрытые кровью, опустились к пепельной земле, бессильно волочась за слабеющим телом. Ангел уже не мог держаться на ногах и упал бы, если бы не руки брата, подхватившие его. Фулгрим, с застывшим лицом, смотрел на смерть девятого, уже распадающегося в сияющем вихре. Волна нематериальной силы, вызванная смертью владельца могучего психического потенциала, обрушилась на всех существ, заполонивших поле боя, на время разогнав воды хаоса. Угасающий свет опалил души нечестивых тварей, в последней, отчаянной попытке забрать с собой врагов человечества. Тщетно. Темнейшие силы варпа наводнили все, до чего только смогли дотянуться, и не собирались отступать. А их предводитель, демонический примарх, без следа боли наблюдал, как фениксиец сжал в ладони золотое копье. Феррус Манус, взирая на предателей, что неподвижно стояли лицом к лицу, не мог унять гнев. Сын императора вновь встретил гибель по вине Фулгрима. Слишком долго он бездействовал, слишком велика была цена. И каков будет твой следующий шаг, братец? Бросишься на меня в припадке кровавой ярости? Не стесняйся, действуй. Эхо голоса демона донеслось до ушей Горгона, распалив и без того неистовую ненависть. Нет, ледяной тон третьего удивлял, словно на его руках не умирал возлюбленный брат. Ты недостоин моего гнева. Как спесиво, Фулгрим. След эфемерного раздражения можно было разобрать в ответе, но и оно могло быть наигранным. А кто достоин, позволь поинтересоваться, та, кто дергает тебя за ниточки. Ао, ты высоко замахнулся. Хулишь мою госпожу, подарившую нам столько счастья, и, вдобавок, называешь меня марионеткой. А кто же тогда ты? Жестокий, насмешливый смех огласил округу, и ему вторили безумные вопли порождения импереев. Фениксоподобный с бесконечным любопытством ожидал ответа, нетерпеливо сжимая кожу на рукоятках мечей, ту, что была содрана с еще живых людей, испытывающих всевозможные муки, как душой, так и телом. Холодный свет души Феникса сгустился и, казалось, был готов извергнуться из оков воли хозяина. Десятый видел разящий огонь, что рвался в битву с безграничной решимостью. Феррус не знал, как это орудие может быть здесь, и как оно может не отличаться от подлинника. Примарх смотрел и не мог понять, как его творение может быть верно убийце Творца. Очевидно, это не тот клинок, с которым он шел в последний бой при жизни, но в нем было нечто близкое. Нечто, что было связано как с фениксийцем, так и с Манусом. У этого орудия была душа. Короткие для людей и невообразимо длинные для примархов, мгновения потянулись перед тем, как воин в пурпурной броне вновь заговорил. «Я Фулгрим, примарх легиона детей императора, прозванный фениксийцем. Тот, кто подвел всех, и тот, кто потерял все». Вопреки болезненной истине, полнившей слова примарха, лицо его и тон не выдавали скорби. В них было нечто иное. «Ахо-хо, какая ностальгия, словно мы вновь оказались на Истване 5. Мы думали точно так же. И чем все обернулось?» Нескрываемое удовольствие сквозило во всем теле змея, плавными движениями чертившим путь вокруг своего отражения, падением, в котором ты видишь ложное вознесение. И пусть фениксиец не позволил себе проявить эмоций, однако это не значило, что он был спокоен. Вдруг, тело феникса сдвинулось с места. Горгон, сквозь беспрестанные попытки добраться до самых ненавистных ему существ, едва сумел различить выпал сияющего копья, расколовшего наплечник брони, носимый змеем. Неукротимая психическая мощь третьего возвысила его возможности до пределов, недосягаемых даже для примархов, и только дары темных сил ставили демона вровень со своим братом. Извернувшись, отродье не оставило нападения без ответа, взмахнув чужацкими клинками в сторону своего двойника. Эфирные силы наполняли каждый мускул змеиного тела, наряду с нечестивым ликованием. Орудия столкнулись, высекая мириады искр, прокатившись дрожью в реальности. Могущество полубогов было невообразимо, способное низвергать в ужас, как смертных, так и существ имматериума. Тысячи лет минули с того времени, когда я страшился свободы, сковывая себя верностью глупцу. Весьма необычно, вновь видеть самого себя таковым. Нечеловеческое шипение пробивалось сквозь звук голоса демона-принца. Я никогда не был таким, как сейчас. Держа нерушимый блок, Фулгрим видел лицо с неестественной лиловой кожей перед собой, видел его упоение и уже не мог себя сдерживать. Потоки слепящих разрядов пробегали по металлу в руках, давая понять о возникшей угрозе. Дрогнувшие глаза демонов вцепились в это зрелище, и отступление не заставило себя ждать. Искаженная сущность чувствовала необъятную силу, что вырывалось из тела Феникса. Массивное тело демона неуловимо быстро разорвало дистанцию, лишь для того, чтобы его настигла неистовая гроза. Оглушительный грохот, не уступающий небесному грому, сотряс воздух и отбросил тварей варпа, находившихся слишком близко. Они не вмешивались в противостояние, как и велел им возлюбленный чемпион Темного Принца. Демонический примарх содрогался всем телом, пытаясь изгнать отголоски очищающей мощи сына императора. Правая часть его лица пульсировала, словно сотни игл пронзили плоть. В этой боли, даже слуге бога удовольствий не найти наслаждения. Сама душа стенала в агонии, рождая из своих глубин осознание последствий. Как это возможно? Подлинное удивление прорезалось в потустороннем эхе, выявляющем истинную суть монстра, что лишь имитировал облик примарха детей императора. И последний не мог поверить, что чувствует мощь, подобную мощи повелителя человечества. Ты принял дары Слоаниш, но отбросил наследие того, кто дал нам жизнь, в отличие от меня. Голос Фулгрима неизменно хранил ледяное презрение, что оскорбляло никак не меньше, чем изуродованный лик. Правая часть лица демона сгорела и не спешила восстанавливаться. Что ж, ладно. Почти неуловимо быстро, фениксоподобный восстановил спокойствие, вновь ощутив удовольствие от острого чувства опасности. И что с того, что ты можешь стать зарядной станцией имени Фениксийца? Это ничего не изменит. У меня всегда было столь дурное чувство юмора. Со слегка отрешенным видом, Фениксиец, задав вопрос в пустоту, на деле следя за братом, на которого обрушились орды тварей. Им не сломить Железнорукого, но задержать вполне по силам. Дурное, ты оскорбляешь нас обоих, братец. С видимым наслаждением от беседы с самим собой, змей улыбался, а голос его был нежен, словно у того, кто встретил давнего друга, после долгой разлуки. Смотря на самого себя, смотря на лицо, которого не коснулись изменения, Фулгрим всеми силами старался вернуть спокойствие. Третий не мог позволить нетерпению сподвигнуть его на новую самоубийственную атаку, ведь, как бы велики ни были его психические силы, ему не победить в одиночку. Нужно выждать время, а беседа будет лишь способствовать этому. Но, как же сложно было сдерживаться, в присутствии оживших пороков, что некогда наполняли его душу. Я вижу много больше поводов для подобного, однако, в тебе не осталось способности осознать правоту моих слов. А теперь ты меня недооцениваешь. С расслабленным видом, демон сложил руки на груди. Неужели успел позабыть, отнюдь, я прекрасно помню, как наслаждался мыслью о глубине своего предательства. Помню, и мне от этого тошно. Едва заметное неприятие отразилось на бледном лице, подтверждая слова.